Надежда Николаевна тоже всерьез задумалась. Без сомнения, несчастную Софию Листьеву увезли те двое, которые приходили в квартиру к Надежде за Цезарем. Но вот куда они ее увезли и что собираются с ней делать? С ними была бывшая медсестра Черевичкина, уволенная из больницы за грубости и криминальные наклонности. Вообще-то это хороший знак. Ее наверняка наняли, чтобы присматривать за Софией, следить за ее состоянием, делать нужные уколы, ставить капельницы. Значит, эта криминальная парочка не собиралась убивать Софию, по крайней мере, не сразу. Медсестра Варвара Черевичкина была пока единственным следом, который мог привести к Софии Листьевой и ее похитителям. Координаты Черевичкиной можно было узнать в отделе кадров больницы, но являться туда лично Надежда не хотела. Кадровики — люди опытные, прожженные, их не так легко провести и взять на испуг, как доктора Лопатина. Увидев Надежду, они не поверят, что она работает в какой-то серьезной организации. Спросят документы. А что она им может предъявить? Удостоверение частного детектива, которое она когда-то нахально увела у знакомой девушки Алены. Честно говоря, сыщик из этой Алены был, как из Надежды, балерина. Надежда Николаевна познакомилась с ней случайно в процессе расследования. Очень ей помогла, за что Аленка была весьма благодарна. Сама она проработала в агентстве недолго, вышла замуж за его хозяина, родила близнецов и теперь сидела с ними дома, о работе не помышляла и удостоверения, небось, и не хватилось. Цезарь встречал ее в дверях, проявляя бурную радость. Прыгал вокруг, радостно тявкал, вставал лапами на юбку и недвусмысленно показывал, что хочет есть, гулять и общаться. Причем все сразу и немедленно. Надежда положила в миску изрядную порцию кошачьего корма и сказала, что со всем остальным придется подождать, потому что у нее есть срочное дело. Включив компьютер, она забила в поисковой строке название частной клиники, куда якобы перевезли Листьеву. С названием «Биссектриса» в городе имелись компьютерная фирма, небольшое издательство, специализирующееся на научно-популярной литературе, даже салон красоты, но только не клиника, как Надежда и подозревала. Не оставалось ничего другого, как позвонить в отдел кадров больницы. Едва ей ответили, Надежда Николаевна проговорила строгим официальным, нетерпящим возражений голосом. «Налоговая, инспектор Саблезубова». «Слушаю вас», — ответил женский голос, почти такой же строгий и официальный, ничуть не напуганный ее предполагаемым местом работы. «Да, этих просто так не возьмешь, они сами с усами». «У вас работала медсестра Черевичкина, Варвара Геннадьевна». «Допустим». «Так вот, мне необходимы все ее данные. Адрес места жительства, телефон и все прочее». «Извините, я не расслышала ваше имя, отчество». «А я и не сказала. Василиса Львовна Саблезубова». «Василиса Львовна. Очень приятно». Интонация у собеседницы при этом была определенно неприязненная. «Но мы обычно имеем дело с Марфой Васильевной Ревуновой. Вы ее подчиненная?» Надежда поняла, что все будет не так просто, но сдаваться не собиралась. «Никак нет. Марфа Васильевна, как я понимаю, сотрудник отдела по работе с юридическими лицами, а я из отдела самозанятых». «Вот как?» «Да, именно так. Мы отслеживаем людей, которые работают в частном порядке и не платят налоги. Репетиторы, парикмахеры, водители. Но вы меня понимаете. И понимаете, какой ущерб такие люди наносят бюджету. Так вот, по нашим сведениям, гражданка Черевичкина в частном порядке оказывает услуги в качестве медсестры и не платит налоги». «А мы-то тут при чем? Она у нас больше не работает и не имеет к нам никакого отношения». «Верно, но я очень надеюсь на вашу гражданскую сознательность. Надеюсь, что вы мне поможете отыскать ее и навести порядок в этом вопросе». Собеседница замялась, и Надежда добавила. «Это ваш долг, и мне не хотелось бы подключать к этому делу Марфу Васильевну». «Да зачем же отвлекать занятого человека?» «Ладно, записывайте. Улица Якутова, дом 16». «А квартира?» «Номер квартиры не указан, но у меня такое впечатление, что это адрес в пригороде и дом частный, так что никаких квартир в нем нет». Кроме того, кадровичка продиктовала Надежде номер телефона Варвары Черевичкиной. Надежда Николаевна сухо поблагодарила собеседницу и, повесив трубку, открыла компьютерную карту города. Улица Якутова действительно находилась в ближнем пригороде, а именно в поселке Шувалово. Звонить Черевичкиной Надежда не стала, чтобы та не насторожилась раньше времени, и решила отправиться на разведку. О том, чтобы оставить Цезаря дома, не могло быть и речи. Он тут же предупредил, что закатит такой скандал, что соседи мигом подадут на нее жалобу за жестокое обращение с животными. Поняв, что он не шутит, Надежда сдалась и достала старую сумку, довольно большую матерчатую торбу на завязках, примерив их к песику. Места вполне хватало. Тогда она прорезала под карманом небольшие дырочки и велела Цезарю, если уж совсем станет душно, сигнализировать. Тогда она распустит завязки. «Можно, конечно, тебе и специальную переноску купить, но так ты в глаза бросаться не будешь. Только смотри, веди себя тихо и слушайся меня беспрекословно», — предупредила Надежда Пуделя. Он всем своим видом показал, что понял. Улица Якутова представляла собой яркую иллюстрацию социального расслоения. Роскошные загородные дома новых хозяев жизни, самодовольно выглядывавшие из-за трехметровых оград, соседствовали с чудом уцелевшими неказистыми деревенскими домиками, окруженными покосившимися заборами и штакетника, многие из которых явно ожидали сноса. Впрочем, дом номер 16 выглядел довольно крепким. Он был обшит вагонкой, правда нуждающейся в свежей краске, покрыт аккуратным шифером и оснащен классической верандой с цветными стеклами. Правда, участок возле дома был запущен и зарос буйными сорняками и бурьяном. Только две яблони, усыпанные спелыми наливными яблоками, придавали ему живописный и нарядный вид. Было на этом участке и еще кое-что, что Надежде Николаевне определенно не понравилось, а именно большая аккуратно сколоченная собачья будка, перед которой стояла эмалированная миска с остатками обглоданных костей. Цезарь, который всю дорогу резвился и с интересом обнюхивал каждый камень, при виде этой будки прижался к Надеждиной ноге и робко заскулил. Тут же, словно в ответ на эти звуки, из будки донеслось глухое рычание, и на свет выбралась огромная косматая кавказская овчарка. Овчарка потянулась, зевнула, продемонстрировав пасть с острыми желтоватыми зубами, и мрачно уставилась на Надежду и Цезаря. Взгляд овчарки недвусмысленно говорил: «Проходите мимо, не задерживайтесь. И головой не вертите, нечего вам сюда заглядывать». Надежда прошла вперед по улице, лихорадочно придумывая, как же ей проверить свои догадки. В это самое время дверь дома 16 со скрипом отворилась, и на крыльцо вышла невысокая полная женщина с круглым, излишне красным лицом. Надежда стремительно юркнула за припаркованный поблизости пикап водопроводной компании и втащила за собой Цезаря, строго взглянув на него и прошипев: «Сиди тихо, помни, что ты мне обещал». Цезарь ее прекрасно понял и замер, не издавая ни звука. Круглолицая особа, Надежда не сомневалась, что это и есть медсестра Варвара Черевичкина, заперла дверь, что-то строго выговорила собаке и вышла на улицу. Надежда немного выждала, выскользнула из-за пикапа и перебежками двинулась следом за Черевичкиной, прячась за кустами и машинами. К счастью, на улице в это время не было ни души, и никто не видел этих подозрительных маневров, а Цезаря она усадила в сумку. Черевичкина свернула с улицы Якутова на другую, более оживленную, и вскоре вошла в аптеку. Надежда проскользнула следом за ней и сделала вид, что разглядывает витрину с лекарствами. В аптеке находилось несколько человек, в основном озабоченные женщины раннего и среднего пенсионного возраста. Черевичкина дождалась своей очереди и подошла к окошечку, за которым возвышалась крупная особа в белом халате. «Здравствуй, Варвара», — проговорила аптекарша. «Что тебе?» «Раствора физиологического 10 банок, шприцы одноразовые, памперсы для взрослых». «Памперсы?» — с интересом переспросила аптекарша. «А какие? Для ходячих или для лежачих?» «Для лежачих». «А кто же это у тебя лежит? Неужто Марья Степановна приехала да слегла?» «Никто ко мне не приехал. Я сиделкой устроилась к одной женщине». «Ах, сиделкой!» — протянула аптекарша с непередаваемой интонацией. «Ну, тогда, конечно. «Вы мне, Татьяна Петровна, отпустите, что я прошу, да я пойду, у меня время не казенное». «Отпущу, отпущу, не сомневайся», — процедила аптекарша, неодобрительно поджав губы. «Сколько с меня?» Черевичкина расплатилась, сложила покупки в большой пакет с логотипом аптечной сети и вышла на улицу. Надежда немного задержалась, чтобы не попасться ей на глаза. Едва дверь аптеки закрылась за Черевичкиной, возле окошка аптекарши сгруппировались три колоритные тетки, отдаленно напоминающие облезлых ворон или знаменитых ведьм из драмы Шекспира «Макбет». «Сиделкой, значит, устроилась», — прокаркала одна из этих колоритных особ. «Когда сиделкой нанимаются», — подхватила вторая, «так это весь день при больном находиться положено, а Варька из дома-то своего почти не выходит». «Точно не выходит», — присоединилась третья. «Мне из окошка ее крыльцо видно, так она хорошо, если два раза в день выскочит. Купит чего надо, вот как сейчас, и торопится обратно, как будто караулит что-то». «Не что-то, а кого-то. Наверняка Софию Листьеву, которую привезли сюда из больницы. Тут и к гадалке не ходи», — осознала Надежда. «Темнеет она», — подвела итог обсуждению аптекарша. «Тень на плетень наводит». Тут она заметила Надежду и неодобрительно проговорила. «А вам, женщина, что нужно?» «Да я так, лекарство смотрю», — стушевалась Надежда. «Ах, лекарство», — произнесла аптекарша весьма выразительно. «Лекарство», — насмешливо подхватила одна из ведьм. Надежда Николаевна проследила за ее взглядом и со смущением заметила, что стоит перед витриной с противозачаточными средствами. «И вообще к нам с собаками заходить нельзя», — добавила аптекарша, переведя взгляд на Цезаря, который как раз в это время нахально высунул голову из сумки. «Ну до чего же вредная собака?» «От собак одна антисанитария», — поддержала аптекаршу первая ведьма. «И бактерии всякие», — добавила вторая. «От самой тебя антисанитария», — пробормотала себе под нос Надежда. «Что?» «Все, мы уже ушли, нас уже нет», — и Надежда выскользнула на улицу. Варвара Черевичкина как раз сворачивала на улицу Якутова. Надежда немного выждала на пороге аптеки и пошла следом. На этот раз они шли другим путем, мимо торгового павильончика с вывеской «Мясо-рыба». Почувствовав исходящий из него упоительный запах, Цезарь заволновался, заскулил и просительно заглянул Надежде в глаза, давая понять, что буквально умирает с голоду. Взгляд его был таким проникновенным, что Надежда не устояла. Кроме того, ей пришла в голову продуктивная идея. «Ты хорошо себя вел», — проговорила она, потрепав Цезаря за ушами. «Не шумел и слушался так, что заслужил поощрение. Если, конечно, пообещаешь и дальше быть таким же послушным. А эти ведьмы в аптеке не правы. Ты же в сумке был. Только голову в следующий раз не высовывай, а то никакой конспирации». Цезарь недвусмысленно пообещал, и они вошли в магазин. За мясным прилавком, сложив на груди мощные руки, стоял рослый детина, до самых глаз заросший черной щетиной в забрызганном кровью фартуке. «Мне вон тот кусочек», — попросила его Надежда. «Женщина, я вам не советую», — проговорил мясник. «Там костей много». «А мне и надо, чтобы много. Больше времени займет». Мясник не понял, что она имела в виду, но спорить не стал. Желание клиента — закон. Взвесил костлявый кусочек и положил в пакет с ручками. «А еще мне телячью котлетку, вот для этого товарища». «Две», — отчетливо пролаял Цезарь из сумки. «Хорошо, две». Забрав покупки, Надежда с Цезарем вышли из магазина, и Цезарь сразу же весьма красноречиво потребовал свою долю. Надежда достала из пакета одну котлетку и скормила ему на пороге магазина. «А вторую?» — пролаял Пудель. «Я точно знаю, что у тебя там есть вторая». «Хорошего понемножку. Вторую котлетку получишь, когда мы тут закончим. При условии хорошего поведения». Цезарь огорчился, но спорить не стал. Они дошли до дома Черевичкиной. Варвара стояла на крыльце своего дома и с кем-то разговаривала по мобильному телефону. Надежда согнулась в три погибели и подкралась как можно ближе. На ее счастье, Варвара Черевичкина относилась к тем людям, которые разговаривают по телефону так громко, как будто хотят напрямую докричаться до собеседника, расположенного в другом городе или вообще на другом конце земного шара. «Да что в этой аптеке можно купить?» — кричала она в трубку. «Ну, памперсы, само собой, раствор физиологический. А вам ведь надо, чтобы она в сознание не приходила. Такие лекарства в аптеке не продают. Привезете? Не хотите здесь показываться? А мне от нее тоже нельзя надолго уходить. Но, может, вы хоть на заправку подъедете, от меня это недалеко, минут за 10 дойду. Когда будете? Хорошо, я вас там встречу. Вы скоро? Хорошо». Варвара спрятала телефон, сорвала краснощекое яблоко и с хрустом откусила почти половину. Потом подошла к собачьей будке. Овчарка тут же выскочила наружу, преданно взглянув на хозяйку. «Смотри тут в оба, Альма, чтобы никто к дому не подходил, чтобы муха не пролетела. Охраняй!» Собака негромко зарычала, показывая, что прекрасно поняла приказ. Черевичкина взглянула на часы, огляделась по сторонам и направилась к калитке. Надежда пригнулась еще ниже и шикнула на Цезаря, чтобы сидел тихо. «Сколько времени будет отсутствовать Черевичкина?» Она сказала, что дойдет до заправки минут за 10. «Допустим, 2-3 минуты займет встреча, и еще 10 минут обратная дорога. Итого 22-23 минуты». Варвара вышла со своего участка и направилась по улице, на этот раз в обратном направлении. Овчарка, проводив хозяйку взглядом, широко зевнула и улеглась на землю. Как и большинство собак, и не только собак, она считала нужным изображать рвение и бдительность только в присутствии хозяйки, а стоило той удалиться, выполняла свои обязанности спустя рукава. Дождавшись, когда Черевичкина скроется за поворотом, Надежда выбралась из укрытия и подошла к забору. Овчарка поднялась и зарычала. «Что ты, Альма, девочка, не рычи! Я тебе угощение принесла!» И Надежда подняла над забором пакет из мясной лавки. Собака снова рыкнула, но не так грозно. В ее взгляде появился живейший интерес. Надежда вытащила из пакета небольшой шматок мяса и перебросила через забор. Овчарка подскочила к мясу и громко зачавкала, а Надежда Николаевна открыла калитку и проскользнула на участок. Вспомнив о своих обязанностях, Альма оторвалась от угощения и зарычала. «Ну что ты, мы же друзья. И хозяйка тебе что говорила? Чтобы муха не пролетела. Разве я похожа на муху?» Альма смотрела с сомнением, и Надежда применила самый сильный аргумент. «Вот, на тебе еще кусочек». На этот раз она бросила овчарке самый костлявый шмат мяса, чтобы занять ее надолго. Альма захрустела костями, а Надежда подобралась к дому. Дверь, естественно, была заперта, и Надежда Николаевна пошла вдоль стены, заглядывая в окна. Цезарь сидел в сумке, тихонько поскуливая. Он был явно взволнован. В первом окне Надежда разглядела обычную жилую комнату. Круглый стол, накрытый скатертью, шкаф с посудой, небольшой диванчик. За вторым окном была кухонька. Плита на две конфорки с газовым баллоном, стол, накрытый клетчатой клеенкой, холодильник, пара шкафчиков, несколько стульев. Она подошла к третьему окну. И тут Цезарь заволновался, заскулил и начал подпрыгивать, пытаясь выбраться из сумки. За этим окном находилась маленькая полутемная комната, большую часть которой занимала старая металлическая кровать с блестящими шарами на изголовье, на которой лежала укрытая почти до самых глаз женщина. Возле кровати стояла стойка с капельницей, от которой к руке женщины тянулась трубка. Окно было пыльным, и чтобы лучше разглядеть женщину в кровати, Надежда открыла его пошире, благо оно оказалось не заперто. Лицо женщины было бледным, как простыня, и таким же безжизненным. Глаза закрыты, но Надежда узнала Софию Листьеву, которую видела только на фотографиях. Цезарь, который все это время прыгал и повизгивал от возбуждения, сумел-таки выскочить из сумки, молниеносно запрыгнул на подоконник и юркнул в комнату. «Цезарь, стой!» — запоздало вскрикнула Надежда. Но пудель был уже внутри. Стоя на задних лапах возле кровати, он радостно скулил. «Что делать?» Надежда взглянула на часы. До возвращения Варвары Черевичкиной оставалось 10-12 минут. Нужно было срочно вызволять Цезаря, ведь если он останется в комнате, Варвара поймет, что ее тайна раскрыта. «Цезарь, ко мне! Цезарь, ты же мне обещал, что будешь слушаться!» — безуспешно взывала Надежда Николаевна. Пудель ее просто не слышал. Он преданным взором смотрел на свою настоящую хозяйку. «Цезарь, вернись сейчас же!» Ноль внимания. Выхода не было, и Надежда полезла вслед за ним. Она не без труда вскарабкалась на подоконник, перелезла в комнату, подошла к кровати. Цезарь даже не взглянул на нее. «Цезарь, пойми, ты не можешь здесь остаться, нам нужно уходить. Скоро вернется та ужасная женщина». Цезарь не оглянулся. Вместо этого он потянулся мордой к хозяйке и облизал ее лицо. Надежда хотела что-то сказать, но слова застряли у нее в горле. Она увидела, что глаза Софии открылись. Женщина увидела своего пуделя, и ее губы тронула слабая улыбка. «Цезарь, милый, ты меня нашел», — произнесла она одними губами, но Надежда поняла. Цезарь тоже понял и тоненько тявкнул. Тут София заметила Надежду, улыбка сползла с ее лица, и она еле слышно проговорила. «Кто вы?» «Ох, это долго рассказывать. В общем, я нашла Цезаря, а потом у него на ошейнике ваш номер. Это я вам звонила». София облизала пересохшие губы и прошелестела слабым прерывающимся голосом. «Где я? Где мы? Что? Что это за место? Это ведь... это не больница. Я была в больнице». «Нет, не больница. Вас держат в плену какие-то подозрительные люди. Я не знаю, чего они от вас хотят». «Я тоже не знаю, но я догадываюсь». «Догадываетесь?» «Они говорят, что все дело в собаке, что Цезарь, в нем ключ». «Ключ? Ключ от чего?» «Я не знаю». «Что с вами случилось? Вы помните?» «Они схватили меня на улице, затащили в машину, стали спрашивать». «Про что?» «Про читающую девушку, про ключ». «Ага. А что вы им сказали?» «Ничего, я ничего не знаю. Я только успела выпустить Цезаря, он убежал, а они...» «Они вас пытали?» «Да нет, пугали больше. А потом вы позвонили, и мне пришлось им сказать, что Цезарь у вас». «Я же не знала. А что было потом?» «Мне удалось выскочить из машины, но он на меня наехал». «Такой бритый наголо?» «Он. Я не знаю, кто они такие». На улице раздалось негромкое рычание. Надежда выглянула в окно и увидела Альму, выразительно посматривающую на улицу. «Что, твоя хозяйка возвращается?» Надежда испуганно взглянула на часы и обратилась к Софии. «Сейчас мне нужно уходить, но я постараюсь вас спасти». «Спасибо», — прошелестела та, но в ее голосе явственно звучало сомнение. «Прошу вас только об одном. Спасите Цезаря. Не допустите, чтобы он попал в их руки. Обещаю». Цезарь, услышав свое имя, заволновался пуще прежнего. «Слушайся ее», — тихо проговорила София, и эти слова отняли у нее все силы. Глаза ее закрылись, лицо залила бледность. Альма зарычала громче. «Все, мне пора». Надежда подхватила подмышку Цезаря, который на этот раз не сопротивлялся, и шагнула к окну, но увидела, что Варвара Черевичкина входит в калитку. «Вот черт!» — прошептала она. «Не успели». Вернувшись домой, Черевичкина наверняка первым делом придет сюда, чтобы проверить свою пленницу. Заметавшись по комнате, Надежда заметила дверь, за которой оказался тесный и темный чуланчик. Юркнув туда, она наспех запихнула пуделя в сумку и шепотом предупредила. «Ни звука! Ни скулить, ни лаять, ни чесаться и не кашлять». Цезарь послушно затих. Но тут Надежда вспомнила, что оставила открытым окно. Она выскочила из чулана, торопливо прикрыла окно и в последнюю секунду успела вернуться.